Глава 21. Наши дни. Тульская область. Жанна проснулась, когда часы на стене показывали 7:30. Потянувшись, как сытая кошка, женщина встала, чувствуя себя свежей и выспавшейся. Погладив руками холеное тело, она юркнула в душевую и вскоре вышла оттуда, благоухая дорогим мылом. Чистая кожа, казалось, светилась изнутри. Светлые вьющиеся волосы лежали на плечах красивыми волнами. Зная, что красный цвет ей к лицу, женщина надела джинсы и красную безрукавку с люрексом, отметив про себя с удивлением, что до нее ее никто не носил. Картонная бирка висела на маленькой проволоке. Может быть, жена Завьялова купила кофточку, но потом передумала ее надевать? Что ж, так даже лучше. Жанна терпеть не могла секонд-хенд. Взбив волосы, она спустилась вниз. Завьялов уже сидел за столом, читая газету, и двое юношей-охранников в ослепительно-белых рубашках и черных брюках, словно они находились в каком-нибудь московском офисе, а не в отшельническом загородном доме, накрывали на стол. Женщина облизнулась, увидев тосты с красной и черной икрой, лоснящиеся толстые ломти красной рыбы и свежеиспеченный хлеб. «Доброе утро», — сказала она. Павел поднял голову и улыбнулся. «Доброе. Вы просто изумительны. Давно не встречала такой красивой женщины». Жанна зарделась. Комплимент был ей приятен. «Вы ужасный льстец. Сразу говорите такие вещи». «В чем, а в красоте я понимаю толк», — ответил Завьялов и кинул газету на журнальный столик. «Ваш друг скоро спустится к нам, и мы позавтракаем. А потом, чтобы вы не скучали, я покажу вам свои владения». «Я думала, мы сразу отправимся домой», — произнесла Жанна, робко садясь рядом с Завьяловым. «Вы, наверное, знаете, как дойти до трассы?» «Ну-ну, дорогая, куда вы торопитесь?» — усмехнулся коллекционер. И в этой усмешке женщина почувствовала какую-то угрозу. «Вы мои гости? Погостите еще денек у затворника, прошу вас». «Ну, хорошо». Комлева взяла себя в руки, чтобы не выдать охватившего ее страха. «Это действительно заманчивое предложение». «А вот и ваш приятель». Павел кивнул в сторону Андрея, спускавшегося с лестницы. «Я уже предложил вашей спутнице побыть у меня еще немного, вместе с вами, разумеется. Как вы на это смотрите?» «Один денек, пожалуй, можно», — подтвердил Ломакин. «Успеем сдать материалы». «Верно, Жанна?» При слове «материалы» Завьялов снова нехорошо усмехнулся, но тут же перешел к угощению. «Глядите, дорогие гости, какой сегодня завтрак! Повар старался именно для вас. У меня один из лучших поваров в Туле. В свое время я переманил его из Москвы, из самого дорогого ресторана. Вам кофе или чай? Позвольте за вами поухаживать. Кофе». Жанна старалась кокетничать, чтобы он не увидел изменения в ее состоянии. «Без сахара, пожалуйста». «И мне того же», — отозвался Андрей. Хозяин придвинул им тарелки с тостами, и гости принялись есть, наслаждаясь свежей икрой и рыбой и нахваливая повара. Когда они почувствовали приятную сытость, Завьялов встал и, как галантный кавалер, предложил руку даме. «Покорнейше прошу взглянуть на мои владения». Вопреки ожиданиям гостей, он подвел их к книжному шкафу, заинтересовавшему Андрея. «Сейчас я покажу вам один фокус. Впрочем, думаю, что для господина Ломакина этот трюк не такой уж и завлекательный». Он вытащил самый толстый том Пушкина в коричневом кожаном переплете, нажал на рычажок, и шкаф откатился в сторону, обнажив железную дверцу. Завьялов приставил к скважине электронный ключ, и дверь впустила их в темный коридор. Павел снял со стены электрический фонарик и поманил гостей. «Смелее! Мне кажется, в вашей жизни происходили куда более страшные вещи». Жанна отыскала в сумерках руку Андрея и вцепилась в нее. «Мне кажется, он знает, кто мы», — прошептала она. Ломакин покачал головой. «Но откуда? Мы ничем себя не выдали». «Осторожнее, ступеньки довольно крутые», — сообщил Завьялов, сбегая по ним с легкостью. «А вот эта дверца ведет в святая святых. Мой музей». Спутники вошли в просторный зал. Чтобы усилить эффект от увиденного, хозяин включил хрустальную люстру, и взору изумленных гостей предстал подпольный музей. На стенах в позолоченных подрамниках висели дорогие картины. Жанна, не слишком любившая живопись и не разбиравшаяся в ней, тем не менее догадалась, что они очень дорогие. Да, дорогие. Об этом говорили фамилии художников, которые любовно произносил Завьялов. Во втором зале их ожидали изделия из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями. Сабля Девлет-Гирея покоилась в футляре на мраморном столике. «Какая роскошь!» — вырвалась у женщины. Даже в самых смелых мечтах она не представляла, что увидит в подпольном музее, спрятанном среди болот. «Но почему вы не выставляете такую красоту?» — поинтересовался Андрей. «Побольше бы таких выставок, и я сам бы научился ценить искусство. К сожалению, мои родители не приучили меня понимать его». «Ваши родители научили вас чему-то другому, наверное», — равнодушно проговорил хозяин. «Ну, теперь вы видели мою святая святых. Могу показать сад. Впрочем, его вы тоже видели вчера. Как биолог, Жанна, вы должны знать, что на болотах плодовые деревья плохо растут. Приходится завозить землю». «Я так и подумала», — ответила женщина. «Но у вас прекрасный урожай. Куда вы деваете такую кучу плодов? Не возите же на рынок». «Кормлю всех желающих», — расхохотался Завьялов и вытащил из кармана запеликавший мобильный. «Извините, это мой партнер по бизнесу. Знаете, иногда телефон начинает ловить, но недолго. Поэтому я обязан поговорить с ним как можно скорее. Давайте поднимемся наверх, и я покину вас на время. Прогуляйтесь по саду без меня. Охрана тоже не станет вам докучать». Он взбежал наверх, они за ним, и железная дверь бесшумно закрылась, охраняемая верным стражем — шкафом. Спутники вышли в сад. Жанна сорвала самое спелое красное яблоко, потерла его от джинсы и захрустела. «Что ты об этом думаешь?» — прошептал Андрей в маленькое ухо, прикрытое белыми волосами, переходя на «ты». «О чем?» Рот у женщины был занят яблоком, и вопрос прозвучал невнятно. «Ты не можешь не понимать, о чем?» — недовольно буркнул спутник. «Он показал нам музей». «Ну и что?» — удивилась женщина. «Я ему понравилась, вот и все». Павел был так любезен, что Жанна постепенно начала забывать о внезапно охватившем ее страхе. «Ты дура!» — Ломакин захлебывался от злости. «Об одном из полотен, выставленных в его музее, месяц трубили по телевизору. Ты считаешь, что два биолога, люди с высшим образованием, коими мы представляемся, должны быть полными идиотами? Уверен, он понимает, что мы узнали картину». Жанна запустила яблоком в какую-то серую птицу, примостившуюся на ветке сливы. «Ну и?» — спросила она, боясь своих догадок. «Так вот, он не собирается выпускать нас отсюда», — шелестел Андрей. «У него какой-то дьявольский план. Нужно забирать саблю и скорее улепетывать. Я смогу открыть шкаф. Тут, похоже, такой же механизм, как у Демидова. Дело только в электронном ключе. Тут в игру вступишь ты. Придумай что-нибудь, отвлеки его, чтобы я хотя бы на минуту завладел электронным ключом. Взламывать его ноутбук, чтобы завладеть электронной подписью — долгое занятие». «Хорошо, я попробую». Жанна взяла его за руку. «Но что потом? Думаешь, мы просто перелезем через забор и все?» «Все гениальное просто», — пробурчал Андрей. «Во всяком случае, у нас нет другого выхода. Я постараюсь вырубить охрану мини-шокером собственного изобретения. При обыске Петр его не нашел, он лежал в трусах. В общем, действую». Они едва успели отпрянуть друг от друга, когда появился Завьялов. «Попробовали мои плоды?» — улыбнулся он. «Как они вам? Яблоки очень сладкие». «Очень», — подтвердила Жанна. «А вы что же, Андрей, не любите фрукты?» — удивился Павел. «Ладно, приглашаю вас выпить по чашке чая. Мой друг привозит мне его из Китая. Поверьте, такого вкусного напитка вы ни разу в жизни не пробовали. То, что продается в наших магазинах, просто шелуха. Никогда не покупайте его». Они снова прошли в гостиную. На столе уже стояли маленькие фарфоровые чашечки и чайник в тон им с большими розовыми цветами. Краем глаза Андрей заметил, что Завьялов положил на журнальный столик мобильный вместе с электронным ключом. Это показалось ему подозрительным, но другого выхода Ломакин не видел. Закрыв столик собой, он быстро сунул ключ в карман, потом повернулся к хозяину и сел на стул, налив себе чаю. Напиток оказался и впрямь очень вкусный. «В жизни не пила ничего ароматней», — сказала Жанна, закатывая глаза. «У вас райское гнездышко, господин Завьялов». «Для такой очаровательной женщины просто Павел». Коллекционер поцеловал ее ручку и зевнул. «А сейчас я снова вынужден извиниться. Видите ли, по давно заведенной традиции я должен немного поспать перед обедом. Если вы не хотите последовать моему примеру, чувствуйте себя как дома». Комлевой едва удалось скрыть радость. «Тогда мы немного погуляем по саду, потом поднимемся к себе», — сказала она, пытаясь подавить усмешку. «Встретимся за обедом». Он еще раз поцеловал ей руку и пошел в спальню. Жанна схватила подельника за локоть. «Нам пора действовать. Другого удобного случая не будет». «Согласен. Хотя все это по-прежнему мне не нравится», — отозвался Андрей. «Ты бы оставила ключ от сейфа под носом у незнакомцев». Жанна пожала плечами. «Только если бы знала, что они не собираются ничего выносить». «И я о том же», — проговорил Ломакин. «Но, возможно, он надеется на охрану, которую ты вырубишь своим шокером», — предположила Жанна. «Во всяком случае, надо проверить. Ты сам сказал, что ничего хорошего нас здесь не ждет». «Это верно. Пойдем». Ломакин взял ее за запястье и потащил к шкафу. «Стой тут и гляди в оба. Если покажется охранник, дашь мне знать». Женщина послушно встала у шкафа. Андрей вынул томик Пушкина, нажал на рычаг, и шкаф бесшумно отошел от стены. Благодаря электронному ключу поддалась и дверца. Крадучись, спутники проникли в подземелье. Подойдя к футляру с саблей, Жанна взяла его в руки и чуть не выронила, увидев перед собой Завьялова. Охранник Петр направлял на них пистолет. «Я так и знал, что вы воспользуетесь моей, так сказать, забывчивостью и спуститесь в музей», — улыбнулся Павел, и это была улыбка хищного зверя. «Видите ли, дорогие мои, я навел о вас справки, и мне стало ясно, что вы не просто так появились в моем доме». «Почему же вы показали музей, а не избавились от нас сразу?» — поинтересовался Ломакин. «О, всему свое время», — пообещал Завьялов. — «Я обязательно все вам расскажу. Но услуга за услугу. Кто послал вас сюда? Кто знает про подпольный музей?» Подельники переглянулись и промолчали. «Впрочем, и это мне удалось выяснить». Завьялов снова улыбнулся. «Мой старый друг Ройтман не может успокоиться. Что ему понадобилось на сей раз? Сабли Девлет Гирея? А зачем?» «О, впрочем, знаю. Он хочет стать властелином мира. Он всегда этого хотел. А вы не хотите?» — вставила Жанна, безучастно слушавшая самодовольный монолог. «Зачем же тогда подпольный музей?» «Не вам, а требью, нищебродом меня судить», — вспылил Завьялов. «Вы сами признавались, что ни черта не понимаете в искусстве. Какого же тогда черта вы меня судите? Вор и проститутка-убийца». «Вряд ли вы лучше нас», — спокойно отозвался Андрей. «Думаю, вы знаете, что ворованную вами картину месяц показывали по телевизору. Вы тоже самый настоящий вор, пытающийся прикрыть свою мерзкую сущность утонченными манерами. Во всяком случае, я не колол бабушку ножом». Павел скривился, будто от зубной боли. «Или сейчас вы готовы оправдать свою подругу?» «Мы не знаем, в чем вы признаетесь на исповеди», — парировал Ломакин, «если, конечно, вообще ходите в церковь». Завьялов сплюнул прямо на паркетный пол. «А ты, оказывается, прорицатель». Неожиданно для всех он улыбнулся. «Что ж, вы даже чем-то мне нравитесь. Жалко, что вам уготована печальная участь». «Вы нас убьете за то, что мы видели ваш музей?» — встрепенулась Жанна. «Умоляю вас, не делайте этого. У нас не было другого выхода. В противном случае «В противном случае, деточка, тебя бы посадили за убийство», — усмехнулся Завьялов. «Нет, не говорите, что у вас не было выхода. Выход есть всегда. Даже из той ситуации, в которую вы попали сейчас». Женщина оживилась. «Вы разрешите нам уйти при определенном условии?» «Можно сказать и так», — согласился Павел. «А теперь давайте поднимемся в гостиную и сядем. Я посвящу вас в свой план». Жанна хотела положить саблю на место, но хозяин помешал ей. «Возьмите ее с собой. Она выступит главным фигурантом в нашем деле». Жанна сунула футляр под мышку. Он показался ей тяжелым и очень холодным. Хозяин провел их в гостиную, усадил на стулья. «Переходим к главной части нашего разговора», — начал он. «Итак, вы никогда не думали, где подпольные коллекционеры вроде меня берут деньги на покупку дорогих полотен? Или на организацию похищений такого уровня?» «Ройтман говорил, у вас есть бизнес? Кажется, продуктовые магазины?» — вставил Ломакин. «Продуктовые магазины в наше время приносят небольшую прибыль», — признался Завьялов. «По сравнению с ценами на картины, смехотворную. Сами понимаете, продать экспонаты музея я не могу по определенным причинам, поэтому приходится выкручиваться другими способами. Вы знаете, что в нашей стране есть много богатых бездельников с поехавшей крышей. Они хотят адреналина, и я им этот адреналин даю». «Каким же образом?» — не понял Андрей. «Как вы думаете, зачем я построил дом именно в таком паршивом месте?» — спросил Завьялов. «Мне пришлось вложить немало средств в строительство подвала. Особняк стоит на болотах, а вода вредит картинам. И все же я выбрал именно этот участок. У вас есть какие-то предположения?» «Никому и в голову не придет искать краденое здесь», — предположила Жанна. «Неверно», — покачал головой Завьялов. «На каком-нибудь маленьком экзотическом острове меня никто не стал бы искать, и картинам там было бы намного лучше. Но дело не в этом. Дело в адреналине. Смотрели ли вы фильм «Игра на выживание»? Обычный бродяга становится дичью для охотников. 4 раза в неделю в моих владениях разыгрывается подобный триллер. Петр с другими охранниками подыскивает бомжей, которых никто не станет искать. С ними мы играем честно. Рассказываем, что за 500 000 им предлагается побегать от охотников. Есть шанс спастись, иначе никто не обещал бы им такие деньги. Но этот шанс маленький. И знаете что?» Он вдруг расхохотался, показав все 32 зуба. «Ни один бомж не отказался. Услышав о 500 000, они теряли дар речи и не думали о смерти. Еще бы! Перед ними, наконец, замаячила перспектива изменить жизнь, и каждый был готов рискнуть». Жанна опустила глаза. Она понимала, что эти бедолаги даже не думали о смерти. 500 000 — громадная сумма. Можно вылечиться от пьянства, приобрести какое-нибудь жилье, в общем, снова вернуться в общество, которое еще недавно отвергло их. «Это жестоко», — прошептала она. «Вы страшный человек. На вашей совести 100 загубленных жизней, а вы припомнили мне бабушку. Если хотите знать, я давно раскаялась в своем поступке». Завьялов мерзко хихикнул. «Свежо предание, а верится с трудом, как говорил Грибоедов, но ближе к делу. Сегодня ко мне приедут охотники, а завтра с рассветом у нас намечена охота. Деньги уже сброшены на мой банковский счет, поэтому я не хочу их терять. К сожалению, Петр не нашел в окрестностях бомжей, обычно их много в лесу, потому что лес дает пищу и кров. Зато на голову нам свалились вы. Мне кажется, вы вполне сойдете за дичь. Будет даже интереснее. Вы образованные люди и постараетесь спастись». Ломакин крякнул и проговорил хриплым голосом. «Вы сошли с ума». Павел продолжал улыбаться. «Нисколько. Мой бизнес процветает. Впрочем, давайте обсудим условия. Вы убежите с саблей. Кстати, я давно хотел от нее избавиться. Она и мне принесла кучу неприятностей. Сорвалось одно ограбление, тяжело заболела дочь, и операцию моей девочки согласны проводить за границей за большие деньги. Во всем этом я виню проклятое сокровище Девлет-Гирея. Если бы дурак Ройтман предложил мне продать ее, я бы согласился. Правда, заломил бы большую цену, но все бы остались живы. А теперь вам придется попотеть, чтобы доставить саблю своему хозяину. «Тогда отдайте нам саблю просто так», — предложил Андрей. «Ройтман переведет вам столько денег, сколько вы скажете. Мы убедим его это сделать. А про ваш музей никто ничего не узнает». Завьялов покачал головой. «Механизм уже запущен, мои дорогие», — неожиданно ласково сказал он. «Ничего нельзя изменить. Но вы не расстраивайтесь. У вас будет шанс спастись. Петр принесет вам подробную карту местности. Будете действовать умно, спасете свои жизни и доставите саблю Ройтману». Жанна побледнела. Только сейчас до нее дошло, что Завьялов не шутит. Его глаза зажглись каким-то необычным блеском. Наверное, так блестят глаза у серийных маньяков. «Вы не сделаете этого», — прохрипела женщина. «Вы этого не сделаете! Вы не сможете!» «Смогу. Еще как смогу, дорогая!» Завьялов потер руки. «Впрочем, давайте готовиться к мероприятию!» Он бросил взгляд на часы. «Кстати, пришло время обеда. Скоро мой повар накроет на стол, вы поедите, потом отправитесь к себе с картой и до рассвета можете ее изучать. Еду вам принесут в комнаты». Мужчина поднялся, красивый, жестокий самец. «Не смею вас больше задерживать, предоставляю вас друг другу. До обеда делайте, что хотите». Жанна дождалась, пока Павел выйдет из комнаты, и потянула Андрея за руку. «Пойдем в сад». Он покорно двинулся за ней, но у ворот дорогу им преградил охранник. «Выпускать за забор вас не велено». «Черт!» — пробурчал Ломакин. «Теперь я понял, почему он разбил сад за забором. Если кто-то из бедолаг забредет в его края, увидит плодоносящие деревья и решит поживиться, его тут же схватят и используют как дичь». Жанна закрыла лицо руками. «Негодяй! Какой же он негодяй!» Она опустилась на колени и обхватила ноги Ломакина. «Андрюша, миленький, скажи, у нас есть хоть какой-то шанс?» «Я не видел карту», — ответил ее подельник. «Только она скажет мне, каковы наши шансы на спасение. Хочется надеяться, что нам дадут фору. Свора этих гончих, которых он называет своими клиентами, неплохо ориентируется в этой местности. Не то что мы». «Боже, боже». Жанна медленно встала и нервно сжимала и разжимала пальцы. «Если бы я знала, что придется пережить такое, а я бы все равно пошел», — твердо произнес Андрей. «Моему сыну понадобится еще много денег на реабилитацию. Только эта мысль не дает мне опустить руки и заставляет думать, как прорваться. Какое-то шестое чувство подсказывает, мы можем это сделать. Только не надо хоронить себя раньше времени». Она погладила его по голове. «Как хорошо, что именно ты оказался моим напарником». Мужчина привлек ее к себе и коснулся пылавшей щеки. «Не раскисай». «Вас ждет хозяин», — объявил вышедший из дому Прохоров. «Стол уже накрыт».